Глава 60. Страшная правда. Наталья не могла прийти в себя. Роман Кукушкин. И почему она сразу не спросила его фамилию? Ну да, на первом свидании так не принято. К тому же его фамилия в тот момент ее нисколько не интересовала. И он действительно нравился ей. Ей было приятно его общество. Но теперь все иначе. Они не могут быть вместе. И Егор не может быть с Дашей. Лучше прекратить все прямо сейчас, пока эти отношения не зашли слишком далеко. Если Владимир, его брат или их мать об этом узнают, им обеим не сдобровать. Решетниковы сумеют испортить им жизнь. В этом Наталья нисколько не сомневалась. Нужно было поговорить с дочерью. Объяснить ей все, но только не сейчас. Сначала необходимо самой как-то переварить все, собраться с мыслями и подобрать нужные слова. Однако долго думать не пришлось. Даша догнала ее на ступеньках музея. «Мама, что происходит? Ты так быстро сбежала, будто привидение увидела!» «Схожие ощущения, понимаешь? Даже не знаю, как тебе сказать. Вы с Егором не можете больше встречаться». «Это еще почему?» «Не думала, что мне придется тебе это говорить». «Так почему же? Я чего-то не знаю. Мы с ним что, дальние родственники?» «Боже, конечно, нет». «Тогда в чем причина?» «Я тебе все объясню. Ты только отцу не говори». «Не говорить о чем?» Увидев Владимира, Наталья похолодела. С ним вышел и Артур. Только этого не хватало. «Что это у вас тут за тайные разборки?» «У меня никаких тайн нет. Это мама, оказывается, что-то от меня скрывает». «О, интересно было бы послушать. Что происходит?» Позади братьев безмолвной тенью маячил водитель Марат. Наталья не хотела ничего говорить в присутствии этих троих. Но возмущенную Дашу уже было не остановить. «Я познакомилась с одним хорошим парнем. Но мама говорит, что мы не можем быть вместе. И что с того, что он Егор Кукушкин? Тебе его имя не понравилось или фамилия?» «Что?» «Дочка, прошу, мы сами со всем разберемся». «Нет уж, постой. Кукушкин? А папашу у него не Романом зовут случайно?» «Ты что, тоже его знаешь?» «Роман Кукушкин? Этот бывший легавый? И ты снюхалась с его сыном? Совсем с ума сошла?» «Владимир, она ведь ничего не знала». «Забавная совпаденница». «Ты такая же дура, как и твоя мать. Ты больше никогда не увидишься с этим мальчишкой. Слышишь, никогда. Ноги его не будет в этом доме. А если узнаю, что ты с ним видишься, ты сильно пожалеешь об этом». «А где вообще они умудрились пересечься?» «Просто встретились и все. Совершенно случайно, в одном ночном клубе». «Случайно? Надо же, какие странные бывают случайности». «Но почему? Почему вы все так говорите? Что происходит?» «Я сказал нет и все. Запрещаю. Запрещаю тебе даже называть его фамилию в нашем доме. И чтобы на пушечный выстрел к нему не подходило. А если он сам хоть на шаг к тебе приблизится, я убью его. Убью!» Выкрикнув это, Владимир быстро сбежал вниз по ступенькам. Марат поспешил за ним, а следом начал спускаться и Артур. Напоследок он бросил на мать и дочь взгляд, от которого у Натальи кровь застыла в жилах. Даша в ужасе взглянула на мать. «Мам, чего я не знаю?» «Я ведь пыталась этого избежать. Пыталась. Тебе не стоило говорить обо всем при отце и дяде». «Но почему? Ты можешь мне внятно объяснить?» «Потому что Роман Кукушкин несколько лет назад застрелил твоего деда, отца Артура и Владимира». «Дедушку Эдуарда? Но как? Я думала, он умер от сердечного приступа». «Мы пытались уберечь тебя от правды, поэтому и выдумали всю эту историю. А потом увезли тебя из города, подальше от журналистов и шумихи, поднявшейся во всех газетах. Помнишь, 4 года назад? Я помню, как мы внезапно уехали в самый разгар учебного года. А потом мне пришлось наверстывать упущенное, а вы отдали меня в другую школу и запрещали пользоваться соцсетями. Но как такое возможно? Роман убил дедушку. Дедушка Эдуард был известным хирургом, профессором медицины. Хирургом. Так его и называли журналисты. Ты не представляешь, сколько твоему отцу пришлось заплатить, чтобы замять эту историю. Послушай, может, поговорим об этом в каком-нибудь другом месте? Не стоит обсуждать такие вопросы, стоя у всех на виду. Нет! Именно здесь и сейчас! Если уж начала, то рассказывай все до конца! Твой дед убивал людей, а Роман Кукушкин расследовал эти убийства. И он застрелил его, защищаясь от разъяренного маньяка. Мы все тогда были потрясены и раздавлены случившимся. Никто подобного и представить не мог. Мой дед был маньяком-убийцей? Он убивал подростков и молодежь, ваших ровесников. Делал это в подвале своей загородной мастерской. Но для Владимира и Артура он был любящим отцом. Журналисты тогда столько грязи вылили на всю семью. Все мы пытались оградить тебя от ужасной правды, да и сами хотели забыть эту историю, как страшный сон. И нам это почти удалось. Даже газетчики уже не вспоминают о тех давних убийствах. Но тебя угораздило влюбиться в сына следователя. Теперь ты понимаешь, почему отец никогда не допустит ваших отношений. А ему лучше не перечить. Ты сама это прекрасно знаешь. Но в чем виноват Егор? Да и его отец, он же просто выполнял свой долг. Остановил убийцу. В душе я тебя понимаю и поддерживаю. Я хорошо помню старика Эдуарда. Дома он был добрым, любящим, интеллигентным. Его все любили. А Роман его застрелил. И только это важно для Решетниковых, а не то, чем их отец занимался в свободное время. И если ты ослушаешься отца, он может и правда что-то сделать с Егором, поэтому лучше тебе оставить его. Тем самым ты сохранишь парню жизнь. Даша слушала мать, и слезы текли по ее щекам. Такого она и представить не могла.